Глава 5. Смелость быть собой. Я помню, как мне было около 20, и я тусовалась в своей манхэттенской квартире с моим тогдашним парнем. Мы перебирали огромную вазу с фотографиями, которые я хранила на столе в гостиной. В нее были свалены несколько сотен снимков из разных эпох моей жизни. Мы рылись в них, пили пиво, но я только притворялась, что смотрю. На самом деле я выискивала фотографии, где выглядела сексуально, круто или космополитично, и подкидывала их наверх куче, чтобы он обязательно их увидел. Но к моему огромному раздражению он продолжал залезать в глубину вазы, не замечая моих предложений. В конце концов он выудил оттуда фотографию, на которой мне было лет 16. Я стояла во дворе у подруги, длинные волосы мышиного цвета, ручки-палочки, грудь отрицательного размера под голубой футболкой с надписью «Теннисисту любовь не помеха». На фотографии я жевала чипсы из мешка, и беспомощный смех пробивался сквозь мою огромную улыбку, облепленную крошками. Я попыталась ненавязчиво сунуть ему в руку фотографию, где стояла на сцене в мини-юбке с электрогитарой. «А, я тебе рассказывала безумную историю про тот вечер». Но он только поднес к глазам ту, что уже держал в руках, чтобы рассмотреть получше. «Что такого интересного в этой фотографии?» — безразличным тоном спросила я. «Не знаю», — ответил он. «Просто мне что-то в ней нравится. Наверное, здесь ты похожа на саму себя». Все это саморазвитие, улучшение привычек, выход из зоны комфорта, расширение восприятия реальности, крутость — это не соревнование или какой-то социально навязанный финиш, который можно пересечь и официально заявить, что ты всего добился. Кроме того, ты не должен чувствовать себя неудачником в этом поиске, если у тебя не получается мыслить позитивно или сохранять предельную концентрацию на своих четко очерченных целях, или щелкать туфельками круглосуточно, источая безграничную любовь к себе и бесконечное счастье. Можешь представить, как сильно такой человек бесил бы всех вокруг. Вся эта работа нужна для того, чтобы дать себе пространство, средства, информацию, мотивацию и разрешение быть самым искренним выражением того, кто ты есть на самом деле. Быть искренним значит любить того, кого любишь, делать то, что интересно, смеяться над фигней, которая кажется смешной, и бороться за то, что выглядит правильным. Быть искренним — это разрешать себе передумать, совершить ошибку, побыть козлом, молить о прощении, быть грустным, одиноким, глупым и ленивым. Настоящая искренность — это принимать себя целиком. И в мини-юбке на сцене, и с мешком чипсов, нетерпеливо дожидающуюся полового созревания. Пока проделываешь эту работу, воспринимай свои привычки как сияние самоцветов твоей искренности, а не как доказательство того, что ты, наконец, стал дисциплинированным, то есть более социально приемлемым человеком. Иметь хорошие привычки не значит быть идеальным. Это значит быть тем, кто ты есть. Например, привычка каждое утро сочинять. Это твое желание находить связь с другими людьми через слова, которые воплощают твой голос, и с помощью которых ты смело делишься своей безумной и странной картиной мира с читателями. Привычка правильно питаться и худеть — это желание чувствовать себя легче, здоровее и физически ближе к проявлению твоей уникальной личности, иначе известной как твое тело. Даже привычка мыть посуду каждый вечер — это твое желание восстановить порядок в жизни и обращаться с собой и своим окружением так, будто они что-то для тебя значат. А еще сделать мир лучше и уменьшить в нем численность муравьев. Работая над формированием привычек, ты будешь поскальзываться на дороге к успеху. Останешься валяться в постели и не пойдешь на беговую дорожку перед работой. И разразишься тирадой непечатных слов за рулем автомобиля, хотя не хотел вести себя как козел. Вопрос не в том, оступишься ли ты, а в том, как ты решишь на это реагировать. Как можно быстрее вернуться на путь твоей привычки чрезвычайно важно. Но вдруг ты не станешь корить себя или ныть о том, какой ты идиот, а вместо этого тут же себя простишь. Вдруг ты добавишь ко всем своим будущим привычкам дополнительную привычку разрешать себе быть человеком, то есть несовершенством. Что если бы ты проявлял к себе то же сочувствие, которое обычно проявляешь к другим людям? Я поместила в эту книгу истории о настоящих людях, которые выбрали, какую привычку они хотят изменить, и бросились к этой цели, будто у них жопа пылает. Я люблю слушать все вдохновляющие подробности того, как мы, люди, умудряемся добиться успеха. Но не забывай, что за ходом формирования, устранения привычки легче следить, когда ты можешь оценить прошедшие события и закрыть глаза на огромные промахи и глупости, которые мы совершаем по дороге. Эти люди не только смогли оглянуться и увидеть, как их привычка закрепилась, но обнаружили, что даже совпадения и совершенно не связанные занятия смогли подкрепить новый сценарий поведения, к которому они стремились. Храбро работая над этим процессом, ты не всегда сможешь распознать приемы, которые помогли тебе проскользнуть мимо препятствий. Не всегда понятно, как новая привычка отмечать с утра высоту муравейника за твоим гаражом становится отправной точкой для того, чтобы садиться за учебу по утрам. Поверь своей интуиции, не сомневайся в хороших вещах, если они не вредят прогрессу, и помни, что даже искренняя попытка заслуживает аплодисментов. Мы живем в культуре, одержимой достижениями и целями. И хотя я сама люблю доводить дело до конца, мне не нравится жертвовать для этого своей самооценкой. Надо перестать запугивать и стыдить себя. Вместо этого нужно поощрять сопереживание, огромные промахи и уязвимость. Подумай о людях, которых ты любишь. Они вдохновляют тебя, когда совершают великие вещи. Тебя поражает, что они заглядывают в лицо своим страхом, и ты пляшешь вокруг них, когда они сдают экзамен на отлично. Но ты любишь близких даже тогда, когда они перемазались соусом, и когда они плачут на выпускном, и когда выглядят напуганными и потерянными, потому что им нужно скачать на компьютер новую операционную систему. Настоящие связи между людьми устанавливаются, когда мы проявляем уязвимость, а не когда получаем золотую медаль. Я считаю, что из-за этой естественной тяги к уязвимости мы буквально не можем оторвать глаз от младенцев. Младенцы, конечно, миленькие, как правило, хотя я видела нескольких, которые напоминали черепах или жирных дальнобойщиков. Но мне кажется, что нас завораживает их хрупкость, беззащитность и беспомощность. Таращиться на младенца — все равно, что подключаться к центральному источнику человеческой уязвимости. Это такая удивительная сила, что мы буквально не можем отвести взгляд, пока мамаша не толкнет коляску, не поспешит прочь и не посмотрит так, будто она на всякий случай нас запомнила. Внутри каждого из нас есть маленький пухлый младенчик, которого мы со временем хорошо припрятали, чтобы выжить. И хотя мир, полный уязвимых и беспомощных взрослых, никому не пошел бы на пользу, мы слишком далеко ушли в противоположном направлении. Мы привыкли бояться и стыдиться этих мягких частей себя, а это лишает нас связей, умиротворения и счастья, о которых мы так мечтаем. Иди путем формирования позитивных привычек, чтобы не просто достичь благородной цели, а выковать более тесные отношения с самым искренним проявлением своего «я». Пойми, что принять себя — значит принять все в себе. И победы, и раздражение, и истерики, и уязвимость. Любить себя не значит быть идеальным. Разреши себе быть, делать и иметь все, что разжигает твое сердце. И практикуйся прощать себе промахи. Любить себя целиком — это всего лишь привычка, которую действительно стоит иметь.